Рад приветствовать всех собравшихся братьев. Меня зовут брат Ахил. Я из Израиля, из города Кириат-Гат. Церковь, которая, как вы знаете, недавно присоединилась к братству Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Очень радует и восторгает, восхищает эта обстановка, где не какая-то чопорность, но благоговение присутствует. В то же время простота и свобода этого общения, где мы можем не бояться коснуться какой-то острой темы или не бояться вызвать улыбку, даже смех. И слово, которым хотелось поделиться, признаюсь, я не знал тему. Вот об этой теме мы узнали уже с братьями, попав. Наблюдайте священство ваше. И слово, которым хотелось поделиться, оно тоже будет в ключе этой темы. Евангелие от Иоанна, как мы знаем, начинается словами, которые, пожалуй, знают даже и неверующие в большинстве своем. И даже некоторые думают, что этими словами начинается Библия. Там сказано: «Вначале было Слово». Вот об этом хотелось и коротко порассуждать. Коротко, поскольку и так, вначале даже было сказано на 5 минут. Николай Степанович говорит: ну, минут на 15 скажешь. Думаю, уложиться в 10. Слово. Слово – это средство нашего общения. Слово может обрадовать, может утешить, может оскорбить. Говорят, и убить может. Слово. Когда прозвучало первое слово, мы не знаем. Мы знаем, что словом Бог творил мир. Первое слово, которое для нас записано, написано в книге Бытия, в первой главе, 3 стих, сказано: «И сказал Бог». Первое оставленное для нас слово: «Да будет свет». И стал свет. Итак, первым речью пользуется тот, кто был всегда. Кто далее? Иов в 38 главе, не сам Иов, но в книге Иова в 38 главе описывается, как Бог обращается к нему и задает ему некоторые вопросы. 38 глава книги Иов, 4 стих говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Далек я от мысли, что здесь говорится о людях. Когда полагались основания земли, людей еще не было. Но были ангелы. Было кому восклицать от радости. Это тоже речь. Речь, славящая Бога. Речь, радующаяся о деяниях Божьих. Далее, во второй главе книги Бытия мы уже встречаем человека говорящим. Этот человек дает имена животным. Этот человек говорит о своей жене: «Вот плоть от плоти моей и кость от кости моей». И это тоже речь, прославляющая Бога. Но уже в следующей главе мы встречаем другую речь. Я бы даже сказал, противоречие. речь против Бога. С первых же стихов 3 главы описывается речь змея, ответы Евы, попытки Адама и Евы уклониться от ответственности в разговоре с Богом. Тоже совсем другое общение. Эта речь уже Бога не славит. В 4 главе мы встречаем Ламеха, говорящего, встречаем Каина в начале, говорящего: «А что, разве я сторож брату моему?» Мы встречаем Ламеха, говорящего дерзостные речи против Бога. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Такие речи тоже оставляет Библия. И мы можем видеть оценку, какую Бог дает этим речам. Та же 4 глава, 26 стих в книге Бытия, уже к концу главы. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Эта речь снова нас ободряет. Начали призывать имя Господа. Позже пророком откроется: всякий, который призовет имя Господне, спасется. Иуда в своем послании свидетельствует о том, что была такая книга праведного, и в ней свидетельствует Енох, седьмой от Адама, о некоторых очень важных вопросах. Я хотел бы прочитать Иуды, книга Иуда, послание Иуды, 14 стих. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се грядет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех, между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Мы снова встречаем речь. Свидетельствовал Енох, он записал некоторые слова. Это богоискание. Речь в богоискании, она душу развивает, очищает, просветляет, приближает к Господу. И в самом данном свидетельстве Еноха тоже говорится о словах. Бог придет обличить, Бог придет и наказать за определенные слова. Далее, проходя, можно много разных речей встретить. Ламех, который радовался о рождении сына, что Ной родился, он утешит нас в трудах своих. Ной, уже упоминавшийся строитель ковчега, который должен был судьбу своих детей решить благословением или проклятием. Мы встречаем речь, которая была смешана Богом так, что люди перестали понимать один другого, потому что, найдя взаимопонимание друг с другом и отказавшись от Бога, они решили построить царство человека и возвеличить имя человека. Мы встречаем, как патриархи общались с Богом, говорили Ему, Бог говорил к ним, они имели с Богом общение. Послание Ефесянам уже обращается непосредственно к нам, когда апостол Павел предостерегает церковь от определенных вещей. 5 глава. начинается словами: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». Не то, что быть в среде вашей, даже именоваться, даже разговоры на эту тему. Конечно, там, где есть обличение, и надо об этом сказать. Но посвящать много времени разговоров о том, как развращен этот мир, и начинать загибать пальцы, в которых нам не хватит, это не то провождение времени и не те слова, которые должны именоваться в нашей среде. Не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Это слова. В этом же послании, в 4 главе, 25 стих. «Потому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Если будет больная рука лгать о своем состоянии организму, ну, нам это кажется нелепым и невозможным. Насколько мы осознаем, что мы члены друг другу, члены одного тела, если апостолу приходится нас с вами, отнюдь не только Ефесян, убеждать: не говорите лжи друг другу. В завершении мне хотелось бы вспомнить пророка Исаию. Все мы знаем эту трогательную, удивительную историю призвания пророка, где он, воззрев на Господа, сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу также среди народа с нечистыми устами». Удивительно. Из всех грехов, которые мог бы совершить человек, и, возможно, от чего-то, кроме речи, был не свободен молодой Исаия. Более всего он скорбел о своих устах и об устах народа. А может быть, это неудивительно? Иаков говорит: язык небольшой член, но много делает. Как тот огонь, который много вещества зажигает. Что понадобилось сделать Господу, чтобы Исаия больше не боялся за свои уста? Жертвенник, на котором возносятся молитвы святых. Золотой жертвенник. С него был взят уголь для того, чтобы прикоснуться к устам пророка и очистить их. Вот это очистило тебя. Друзья, как хотелось бы, чтобы, наблюдая за священством своим, мы могли наблюдать за своими устами. Чтобы, если есть эти проблемы в нашей среде, чтобы мы могли, как Исаия, воскликнуть: «Горе мне, нечисты мои уста». Чтобы молитвы святых, как этот уголь с жертвенника, могли и очистить наши уста. Чтобы наша речь была, как речь праотцов в богоискании, как речь Адама в прославлении Бога, как речь ангелов, славящих имя Его, чтобы однажды этими устами петь в числе спасенных там в вечности. Аминь. Аминь.